Но поздно вечером в избушку ворвался Дося, потряс кулаками. — Ты кого пригрел, Анисим, мать твою? Я ж признал одного! — Что такое? — насторожился Рыжов. — А помнишь, продразверстка была? Еще прекрасных. — Ну? — Так один из них хлеб из мужиков потрясал. — Вот-а! — Дося повращал глазами. — Глядеть надо, раз командир. Он мне наганом в морду тыкал, а ты в отряд его. — Давай их сюда, — приказал Рыжов. — Поглядим. Дося, а с ним еще человек 10 свободненских притащили парней, уже связанных и обезоруженных, поставили перед командиром. Дося поднес кулак к лицу одного из них интеллигентного вида, сплющил ему нос. — Вот-то тебе! Вот-то! Нагана нет, а то бы я и ткнул! Анисим отослал партизан, закрыл дверь на засов, потом развязал руки парням. «Мы думали, у тебя, Рыжов, партизанский отряд, — недовольно сказал Лобытов, — а у тебя банда. Эй, полегше, паренек! — заметил Анисим и пристукнул ребром ладони по столешнице. «Кто такой, чтоб судить, отряд или банда? Кто такой?» «Мы из центра Сибири. Я Лобытов. Ищем партизанские отряды, чтобы объединять и направлять действия». — Ишь ты, правильщик! — огрызнулся Рыжов. — А чё ж тогда втихомолку пришли? — Посмотреть хотели, — подал голос интеллигент. — Настроение и прочее. — А ты помалкивай пока, — отрезал Анисим. — С тебя спрос особый. — Так чего дальше? — Ну, пришли, поглядели. Чего? Рыжов, наверное, вообразил, что сейчас начнут ущемлять его власть в отряде. Лицо медленно багровело, борода скрипела в кулаке. Андрей знал, какая вспышка может последовать затем. «Ничего», — просто сказал Лобытов. «Оставим вам нашего представителя, товарища Коркина», — он показал на интеллигента, «а сами пойдем дальше». «А зачем?» — набучился Рыжов. «Хлеб вытрясать? Так нету хлеба! Сами голодные сидим! Он подобрал!» Анисим ткнул пальцем в Коркина. «Потом Колчак недоимки стребовал. Шиш у нас!» «Успокойся, товарищ Рыжов», — миролюбиво сказал Лобытов. Однако Анисим прервал его, ахнув кулаком по столу. «Командовать? Мной командовать?» «Никто тобой командовать не будет», — потерял, наконец, выдержку Лобытов. «Командуй сам, сколько влезет. Говорю тебе, товарищ Коркин будет за представителя для связи с общим руководством партизанского движения Сибири». Рыжов молча поворошил в могучую бороду, соображая, что к чему. Потом показал на Андрея. «Вон у меня есть начальник штаба». «Это еще лучше», — успокаиваясь, — сказал Лобытов. «Вместе будут работать». Анисим на мгновение расслабился, подумал с минуту. Затем вдруг выбросил руку в сторону Коркина, потряс пальцем. — Этого? Этого мне не надо. И даром не возьму. — Пойми, Анисим Петрович, выбирать не приходится, — попытался образумить его Лобытов. — Каждый человек на счету. — Чтобы он ходил и люди моим глазам мозолил. — Да не в жизнь, — отрубил Рыжов. «Наганом пугать, хлеб грабить, а потом на вроде как начальник оттуда!» — он показал на потолок. «Во!» — свел пальцы в фигу. «Если хочешь, оставайся сам. А твой Коркин пускай еще куда идет, где его на морду не узнают. И весь сказ!» Видя, что упрямого Рыжова не переспоришь, Лобытов махнул рукой и остался в отряде. Андрей как-то сразу сошелся с ним, и начались длинные на несколько вечеров и ночей беседы. Поскольку спали в одной избушке, Рыжову быстро надоели эти беспредметные разговоры. Он ворчал, ругался, заявлял, что не терпит болтунов, что сейчас надо говорить и думать не о политике, а о том, как накормить и сохранить отряд. «А ты тоже слушай и вникай», — предложил как-то Лобытов. «Тебе, Анисим Петрович, пора вступать в партию большевиков». «Я уже вступил в одну партию. Хватит!» — отрезал Рыжов. «В какую?» — удивился Лобытов. «В каторжную. Меня с ней железом обвенчали. крепкая партия. Покрепше большевиков будет.